«А ты что?» — спросил Чик. Ника вздрогнул и посмотрел на него. «Я не люблю», — сказала она, вздохнув. Чику показалось, что она сейчас вспомнила своего папу. Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и достал хорошую, спелую двойчатку. «На!» — протянул он ее Нике. «Я не люблю», — повторила она и замотала головой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды. «Раз Чик дает, значит, бери», — вразумительно сказала Сонька. И, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку как цветок и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану. «Двойняшки, как Лёсикины братья», — сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку. Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего, она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами, мол, ничего похожего или смешного. Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, — подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых. «Бросаю ветку», — предупредил Чик, и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облегченным шелестом ветка маханула вверх. Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивлявшейся ветки. Ребят пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно. Можно было уколоться. Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места. Ника, наклонившись в середине этого колючего ковра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно эта заросль нарочно, дожидаясь ее, наползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение. Мол, раз уж вы все меня просите, я, пожалуй, одну сорву. «Вот богатые», — подумал Чик, изумляясь. «Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им получше угодить». И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги. Как раз с такой привычкой легко по стенам ходить. Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой. Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы. Красные, белые и желтые. До того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб. Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была неимоверной длины, и, как догадывался Чик, доходило до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене. Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным. Единственным живым существом, которое всегда встречало Чика, был щенок-волкодава. Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он бывал здесь 5 или 6 раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл. То ли от того, что он скучал по людям, то ли от того, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика. Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее. А если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильнее, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик привыкал к этой боли, но все равно было очень больно. К тому же за эти 2-3 месяца щенок здорово вырос. И, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал, что Чик с такой же быстротой растет или привыкает к боли.